Немногое время спустя художники принесли ему весть, что он принят. Когда настал день накануне ночи, когда им надлежало собраться, маэстро позвал их к обеду и после обеда спросил, что ему предпринять, чтобы явиться в общество. На это Буфальмака сказал: «Видите ли, маэстро, вам следует быть очень мужественным, потому что если вы не будете таковым, у вас явится препятствие, а нам вы учините большой вред. Причину, почему вам необходимо большое мужество, вы сейчас узнаете. Вы должны устроить так, чтобы сегодня вечером, в пору первого сна, быть на одной из тех высоких гробниц, что недавно устроены позади Санта-Мария-Новелла. Будьте в лучшем из ваших платьев, чтобы на первый раз явиться в приличном виде перед обществом. И потому еще, так нам сказали, ибо после того мы там не были, что графиня желает вас, как человека хорошего рода, поставить рыцарем, искупав на свой собственный счет. Там дождитесь, пока не придет посланный нами. А для того, чтобы осведомить вас обо всем, знайте, что явится черный рогатый зверь небольшого роста и будет сильно пыхтеть и скакать на площади перед вами, дабы устрашить вас. Но увидев, что вы не пугаетесь, тихо подойдет к вам, а как подойдет, вы безо всякого страха спускайтесь с могилы и, не поминая Бога и его святых, седлайте его. Когда сядете, сложите на груди руки крест-накрест, не касаясь более зверя. Тогда он тихо двинется и доставит вас к нам. Но говорю вам теперь же, если вы упомянете Бога и святых, либо ощутите страх, он может вас сбросить и свалить вместо не особенно благовонное. Потому если вы полагаете, что мужества у вас не хватит, не ходите, ибо вы сделаете вред себе без всякой пользы нам». Тогда врач ответил: «Вы меня еще не знаете. Вы глядите на то, что я ношу перчатки, и на мне платье длинное. Если бы вы знали, что я по ночам делал в Болонии, когда хаживал с товарищами к женщинам, вы диву бы дались. Клянусь Богом, раз ночью случилось так, что одна из них не захотела пойти с нами. Дрянненькая она была, хуже того, ростом с кулак. Я прежде всего поколотил ее хорошенько, а затем, схватив ее на отвес, понес ее на расстоянии, пожалуй, полета стрелы и добился таки того, что пришлось ей пойти с нами. Помню, в другой раз со мной не было никого, кроме моего слуги. Вскоре после Авы Мария я проходил там мимо кладбища миноритов, где в тот день похоронили одну женщину, и не ощутил никакого страха. Поэтому не смущайтесь этим, потому что смел и храбр я очень. И скажу вам еще, чтобы явиться туда прилично, я надену мое пурпурное платье, в котором меня поставили в доктора. Погляжу я, как-то обрадуется общество, увидев меня, а там со временем меня сделают и начальником. Увидите, как пойдет дело, лишь бы мне попасть туда, ибо еще не видев меня, графиня так в меня влюбилась, что хочет уготовить мне рыцарскую баню. Может быть, рыцарство мне не пристанет, и я плохо буду блюсти его, а может быть и хорошо. Дайте только мне все устроить». «Вы очень хорошо говорите», — сказал Буфальмака, — «но смотрите, не подшутите над нами. Вы, пожалуй, не придете или вас не найдут, когда мы пошлем за вами. Говорю это потому, что теперь холод, а вы, господа врачи, больно его бережетесь». «Не попусти того, Господь!» — отвечал врач. «Я не из ознобивших, холод мне нипочем. Редко случается мне, чтобы, поднявшись ночью за телесной нуждой, как то приходится порой делать, я надевал поверх куртки что-либо, кроме шубы. Потому я буду там, наверное». Когда те удалились, и наступила ночь, маэстро придумал для жены кое-какие предлоги, стащил у нее тайком свое торжественное платье, надел его, и когда ему показалось, что пора, отправился на одну из указанных гробниц. Скорчившись на одном из мраморных памятников, ибо холод был сильный, он стал поджидать зверя. Буфальмако, высокий, здоровый, добыл одну из тех личин, которые употреблялись в известных играх, нынче уже не совершающихся, и, напялив на себя черный мех наизнанку, так уладился в нем, что походил на медведя, только у маски была дьявольская харя, и была она рогатая. Так, наряженный, он вместе с Бруно, шедшим за ним посмотреть, как будет дело, отправился на новую площадь у Санта-Мария-Новелла. Лишь только он завидел, что маэстро там, начал скакать и страшно метаться по площади, пыхтя, рыча и крича, точно иступленный. Как услышал это и увидел маэстро, волосы у него стали дыбом. Он принялся дрожать, потому что был боязливее женщины, и было мгновение, когда он предпочел бы скорее быть дома, чем здесь. Тем не менее, раз отправившись туда, он сделал усилие, чтобы ободриться. Так велико было в нем желание увидеть чудеса, о которых те ему наговорили. Побесновавшись перед ним некоторое время, как было сказано, Буфальмака сделал вид, будто присмирел. Подошел к гробнице, на которой находился маэстро, и остановился. Тот, весь дрожа от страха, не знал, что ему делать, сойти или остаться. Наконец, убоявшись, как бы зверь не учинил чего худого, если он не вскочит на него, вторым страхом изгнал первый. Спустясь с гробницы и тихо говоря «Спаси Господи», он взобрался на него, крепко уселся и все еще дрожа сложил руки крестом на груди, как было ему сказано. Тогда Буфальмако тихо направился к Санта-Мария-де-Ла-Скала и на четвереньках довез его до монахини Риполи.